Сердце выскакивает из груди. Я получила доступ ко всему. Иконок приложений немного, а кое-какие узнаю. Некоторые кажутся незнакомыми, но в основном это приложение по умолчанию, никаких тебе загруженных игр. Касаюсь значка почты. Входящие. Все письма на русском. Черт. Я подозревала какой-то подвох. То есть я предполагаю, что это русский. По крайней мере, прочитать неизвестные буквы мне не под силу. Ладно. Самый простой способ — скопировать текст и вставить его в Google переводчик. Не слишком изящный прием, но позвольте напомнить, я не шпион. Напрямую копировать и вставлять письма с телефона в переводчик не получится. Для этого нужно выйти в сеть, и я не могу переслать их себе на почту. Я поворачиваюсь к отельному компьютеру, загружаю Google Россия и ввожу название компании, у которой зарегистрирован почтовый ящик «Яндекс». Заглавная страница ни о чем мне не говорит. Буква на ней кажется угловатой бессмыслицей. Зато в верхнем правом углу есть знакомые ячейки для ввода адреса и пароля. Я набираю адрес почты в первом окошке и кликаю на непонятные буквы под окошком пароля. «Сбросить пароль». Заполняю окошки и жду, глядя в телефон. «Блин! Ясно, что я не смогу перезапустить этот почтовый ящик. Вот дура, я же не в сети. Ничего не выйдет. Какого черта я об этом не подумала?» «Идиотка. Ладно, что же делать?» «Стоп. Ну, конечно. Я же могу включить Wi-Fi, не выходя из авиарежима. Марк еще в самолете показал мне, как это делается. И я все так же не попаду на радары. Телефон нельзя будет отследить. Могу подключиться к Wi-Fi отеля, зайти в почту и сменить пароль. Да». Я быстро все это проворачиваю, подключаю iPhone к беспроводной сети отеля и жду письма с паролем. Загружается куча сообщений, письмо со сменой пароля приходит 31-м. Этих людей никто не хватился. В аккаунт уже несколько дней никто не заходил. Перехожу по ссылке из письма и ввожу пароль G650. Он кажется мне подходящим. Затаив дыхание, жду подтверждения. Получилось. Теперь доступ к их письмам есть только у меня. Я прокручиваю письма, вверху страницы появляется надпись: «Эта страница на русском языке, хотите ее перевести?» Кликаю «Перевести» и читаю. Большая часть писем – оповещения или какие-то счета. В некоторых сообщаются места встреч, даты, люди. Есть даже спам. Забавно, что он и преступникам приходит. Письма не похожи на личные, я не встречаю ни одного имени. Несколько раз упоминается корпорация «Эгида». И еще одна – холдинг «Карнвинан». Транзакции между ними – третья – компания по управлению финансами «Фемида». Я останавливаюсь. Все не то. Мне нужно имя, фамилия, хоть что-нибудь. Запоминаю названия фирм, чтобы поискать о них информацию. Я удаляю письма о смене пароля и выхожу из учетной записи. Очищаю историю браузера на компьютере отеля. Выхожу из гостевой страницы. Теперь надо заняться перепиской. В ней наверняка найдется какая-то зацепка. 42 непрочитанных сообщения. У меня за всю жизнь никогда не накапливалось больше десятка непрочитанных посланий. Но они ведь умерли. Это все объясняет. Так, открываем. Сохраненных контактов в телефоне нет. Все сообщения озаглавлены номерами телефонов. Я ищу их в Гугле. Плюс 1 – номер из США. Плюс 44 – Великобритания. Плюс 7 – Россия. Плюс 352 – Люксембург. Плюс 507 – Панама. Цепочка писем из Люксембурга написана в основном на французском и немецком языках. Сообщения из Панамы на испанском с редкими вкраплениями английских слов. Американцы и русские ведут переписку на английском. Кому бы ни принадлежал телефон, этот человек говорил на многих языках и заправлял множеством дел. Я нажимаю на первое сообщение, самое недавнее, с американского номера, и читаю цепочку. «Они согласились ускорить транзакцию. Удачного полета!» «Информация не получена, как оговорено». «Что случилось? Где вы?» «Свяжитесь со мной». «Предупреждаю, не шутите с огнем». Я возвращаюсь к меню, выбираю следующую цепочку. Сообщение с российского номера. Место встречи определено на сегодня 22:30 на вертолетной площадке. «Маршрут изменился? Где вы сейчас находитесь? Что с вами? Мы можем помочь». «Они ничего не получили. Где вы?» «Нужно поговорить. Ответьте немедленно по получении». «Ответьте». Внезапно внизу появляется иконка с набором текста. Твою мать! Я забыла о подключении к Wi-Fi, и теперь передо мной мигают три серые точки. Мне кто-то пишет. Только теперь вспоминаю, что айфоны отсылают отправителю отчет о прочтении, если специально не изменить это в настройках. Все просмотренные мной сообщения помечены как прочитанные. Отчаянно пытаюсь выключить телефон. Что, если они уже отследили все мои действия и узнали, кто я? Нет, вряд ли. Камер здесь нет. Почту я читала с общего компьютера. Его мог использовать любой желающий. Никто не мог узнать, что телефон у меня. А если они решат приехать сюда? Приедут, просмотрят записи скрытого видеонаблюдения и увидят, что я входила в бизнес-центр. В холле есть видеокамеры и в коридоре тоже. Черт. Спокойно, Эрин, не нагнетай. Даже если владельцы телефона узнают, откуда заходили в почтовый ящик, потребуется как минимум день, чтобы добраться до Бора-Бора практически из любой точки мира. Целый день. Затем им придется взломать охранную систему отеля и просмотреть видео, чтобы установить мою личность. Зачем им так делать, если они даже не знают, что я читала почту, а только поняли, что кто-то прочел их сообщение в телефоне? Нужно посмотреть, что там еще написано. Я набираю воздуха и вновь жму кнопку включения. Белый экран, логотип Apple, домашний экран, одно непрочитанное. Я нажимаю на него. «Куда вы пропали?» Они не знают, кто я. Написать что-то? Стоит ли? Может, рассказать, что мы нашли сумку? Нет, глупо, нет. Или притвориться, что я кто-то из самолета? Ведь тогда меня перестанут искать, правда? Направить их по ложному следу. Боже, почему я не обдумала все раньше? Мозги вообще не работают. Думай, Эрин, думай. Вновь появляются три серых точки. Черт, надо что-то ответить. Нажимаю на окошко ответа. Начинает мигать курсор. Теперь три серых точки появятся на его экране, и он поймет, что на этом конце линии кто-то есть. Я набираю. Смена маршрута недоступна для транзакций. Вроде бы нормально, правда? Вполне обтекаемо. Мы получим время выбраться отсюда, прежде чем они явятся нас искать. Я нажимаю «Отправить». Все. Сообщение ушло в эфир. Да. Получатель может подумать, что люди с самолета залегли на дно или что-то подобное. Не в буквальном смысле, конечно. Потом на меня обрушивается реальность. Залегли на дно? Что ты несешь, Эрин? Что ты натворила? Такие шуточки здесь не пройдут. Тут тебе не третий человек. Ты понятия не имеешь, что делаешь.